Бушующее море, ладья отчалит вскоре, пусть будет кормчик не Иисус Христос. Огонь любви сильнее, пускай сердца согреет, и небо тушит, пусть его ничто. Огонь любви сильнее, пускай сердца согреет, и небо тушит, пусть его ничто. Маршрут нелегкий, долгий, доверьте Божьей воле, для вас Писание будет маяком. Идите в дороге, ищите силу в Боге, Ему покорны будьте вы во всем. Устаньте в дороге, ищите силу в Боге, Ему покорны будьте вы во всем. Жалости отдайте Иисусу все таланты и жертву вашу.